А дело было вот в чем. Наташкин главный редактор, следуя давно усвоенной всегда безнаказанной практике, вынес в заглавие сборника стихотворение замечательного поэта Тютчева, который готовила как раз Наташка, стихотворную строчку из его довольно-таки второстепенного стихотворения. Самому поэту, наверное, в голову никогда не пришло бы так озаглавить свою книгу. Строчка эта была именно «Люблю глаза твои, мой друг». Так главному редактору показалось правильным с точки зрения продаж. В том смысле, что если про любовь, или на худой конец с намеком на любовь, то народ скорее купит, чем какую-нибудь философскую лирику, какой бы гениальной она ни была. Русский вопрос «Тварь ли я дрожащая или право имею?» перед Наташкиным главным редактором не стоял. Он явно числил себя среди тех, кто имеет право. Нет, представляешь, а на обложке перезрелая истомившаяся девица в гамаке. Ну, ладно бы, Майков, ну, Фет, в конце концов, шепот там, робкое дыхание, но Тютчев. Если б срок авторского права действовал, разве кто посмел бы? А так, пожалуйста, зарабатывайте на покойниках в любой доступной форме. Наживайтесь, сколачивайте капитал, потакайте вкусом публики. Пока Наташка произносит свою пламенную обличительную речь, я соображаю, куда бы лучше свернуть. Где бы тут на Невском найти в конце дня недорогое тихое злачное местечко? Хотя ясно, никаким десертом вот так запросто мне подругу в чувство не привести. Тем более, что любитель десертов из нас двоих только я. Еще 7 лет назад Наташкин главный редактор был довольно стройным и даже романтичным на вид молодым мужчиной. И все поначалу радовались, когда он пришел главредом. Все же свой брат, филолог, что называется, с корнями, университет, литературное объединение. Он и на посту главного продолжал стихи пописывать, правда, теперь только по случаю. И даже имел смелость читать их во время издательских междусобойчиков, чем заставлял смущенно разоветь всю разновозрастную бухгалтерию вкупе с производственным отделом. Как-то подозрительно быстро для филолога Наташкин главред освоил механизм извлечения денег из литературы и, главное, вошел во вкус этого дела. Так или иначе, но он заставил ее работать на себя и вполне компенсировал свою творческую несостоятельность прибылью с творческой состоятельности других авторов. История же с Тютчевской книжкой далеко не единичная, почему-то именно в этот жаркий июньский день переполнила чашу Наташкиного терпения. Мы уже подошли к Малой Садовой, и Наташка вроде бы даже слегка поуспокоилась, но вдруг лицо ее снова поехало. Показывая рукой через дорогу, она возопила, норовя собрать толпу на несанкционированный митинг. «А этот-то кому помешал?» — я близоруко щурюсь. Екатерина вроде на месте. Если, конечно, предположить, что Наташка высказалась о ней в мужском роде, то есть как о памятнике, сподвижники-соратники ее тоже никуда не делись. Вон они жмутся к монаршему подолу. Все как полагается, но показывала Наташка вовсе не на императрицу, а на здание бывшей публичной имени Салтыкова-Щедрина, а ныне Национальной библиотеки. Не дожидаясь объяснений, я потащил Наташку в одну из кафешек на Малой Садовой. Там, выпив залпом двойной мартини, Наташка поинтересовалась, когда я последний раз была в старом здании публички. Я, заедая пережитый нервный стресс клубничным десертом, ответила, что недавно. «Ну и...» Задала наводящий вопрос Наташка. «Что? Ну и? Книги там? Ничего нового?» Пожала плечами я. «Так уж и ничего нового. Предбанник отремонтировали. Теперь там новодел». «А за предбанником что?» Я, чуя недоброе, стала вспоминать, что было раньше при входе в публичку и что стало, и вспомнила. «Батюшки святы! Сняли!» Наташке понравилось выражение моего лица. Она удовлетворенно кивнула и заказала еще мартини. «Представляешь, спрашиваю служительницу на контроле, где Салтыков-Щедрин?» А она мне отвечает: «Не знаю, унесли его куда-то». «Нет, ты представляешь, стоял он себе в своем сюртучке возле стеночки в нише, никому не мешал, только смотрел на входящих строго и, может быть, укоризненно. Ну, думаю, так просто вы от меня не отделаетесь». «За классика ответите». Пошла на второй этаж, к библиографу. Интересуюсь, а куда, простите, Щедрина после ремонта подевали? Где же он, совесть наша, главный обличитель властей придержащих? Не вписался в новодел? Дама, библиограф, смотрит и, как ни в чем не бывало, заявляет на голубом глазу. «Куда унесли, мне лично неизвестно». «А вообще-то он к нашей библиотеке никакого такого отношения не имеет. У нас даже фонды